Он обнял ее, он обвил своими руками ее шею и медленно погладил ее по голове, успокаивая ее, и это заставило ее расплакаться, обнимая Зака так крепко, как только она могла, выплакать свое недовольство из-за того, что ее продал отец, наблюдая, как ее мать насилуют, зная, что она будет следующей. Без его помощи она даже боялась себе представить то будущее, которое могло быть у нее. Вскоре она почувствовала, что в ней растет желание быть такой же сильной, как Зак. «Это твой выбор, да», — сказал Зак, подтверждая ее решение. «Да, я понимаю, что это непросто, но я надеюсь, что ты согласишься», — сказала она, грустно улыбаясь. Просить ребенка взять их с собой и обучить ее дочь означало многого, но больше она ничего не могла сделать. Муж уже продал их один раз, а значит, им никуда возвращаться. Она также хочет, чтобы ее дочь была сильной и могла дать отпор своим противникам. С помощью Зака ее дочку может ждать светлое будущее и, быть может, ей даже удастся получить крепкую семью. «Хорошо, я сделаю это». 21 глава. После того, как он согласился взять их и обучить ее дочь, Зак принес их из своего сундука в свою комнату, убедившись, что его мамы нет внутри. «Хорошо, не забудь остаться здесь и дождаться меня. Я пойду и уговорю маму позволить тебе переехать к нам. У нас есть пара свободных спален, которые мы не используем, ты можешь остаться там». «Откуда ты знаешь, что она позволит нам остаться здесь?» — спросил Айми, сомневаясь, что его план действительно сработает, поскольку ни одна мать не позволила бы незнакомцу жить в своем доме. «Не волнуйся, я хорошо знаю свою маму, она сделает все, что я ей скажу». Зак, конечно, не стал говорить, как легко ему промывать мозги людям. «Итак, мой сын сказал мне, что хочет нанять вас два в качестве своих личных горничных. Хэймэм», — говорила она, глядя на них, заставляя их немного вспотеть под ее прищуренным взглядом. После минутного молчания она, наконец, сдалась. «Ладно». Выслушав ее ответ, они вздохнули с облегчением. Напряжение покидает их, когда они обрели чувство надежды. Улыбка Мицука стала шире, когда она увидела, как они с опаской сглотнули. «Ваша первая задача – переодеться в эти две униформы горничных, которые я недавно нашла в своем шкафу. Я думаю, они соответствуют вашим размерам. Мы можем изменить их размеры, чтобы они подходили вам лучше». На лице Айми появились черные линии, когда она увидела, насколько мала форма горничная и насколько она тонкая. Это скорее был какой-нибудь костюм для ролевых секс-игр, а не униформа. Почему, откуда, черт возьми, у нее с собой эти наряды? И почему тут чертовы чокеры с именем Зак? Айми прокричала в своей голове, очень быстро краснея при мысли о том, что наденет это, да еще и перед Заком. Затем ее глаза угрожающе посмотрели на Зака, пока он тупо смотрел на них, но она едва могла разобрать его ухмылку. Она едва приподняла уголок рта, но она все равно это замечает. «Эй, этот маленький ублюдок!» Ее взгляд стал более свирепым. Если бы взгляды могли убивать, Зак мгновенно превратился бы в пепел, но, к счастью для него, у нее нет такой силы. Все, что она могла сделать, это сверлить его взглядом. «Хэймэф!» Недолго думая, она отвернулась и продолжила игнорировать его. Беспомощно следуя за матерью, они переодеваются в рабочую форму. Айка просто краснеет, увидев, насколько маленькая и облегающей будет форма. Это будет один из самых открытых нарядов, который она будет носить, который едва ли можно считать одеждой, и ей это нравится. Имея дело с суровой реальностью и реальным разоблачителем магии, она расширила свой кругозор. Ей нужно подняться и встретить любые вызовы лицом к лицу. Зак смотрит, как они уходят, не обращая внимания на свирепый взгляд Айми, которая привыкнет к нему. В общей сложности это стоило ему 1000 баллов, так как в них скрыто несколько интересных функций. Сексуальные наряды горничных, униформа, наряды горничных, которые сексуальные и обладают магическими свойствами. Размеры и формы подходят всем. Униформа подгоняется под женское тело, делая его сексуальным. Авторегенерация устраняет повреждения и содержит одежду горничной в чистоте. Иллюзия простой горничной, только их хозяин и люди, которым он позволяет, смогут видеть сквозь иллюзию простой скучной униформы горничной. Только хозяин может видеть, хозяин этих рабов может мгновенно увидеть их обнаженными сквозь одежду, но ни у кого нет таких привилегий. Даже если они используют магию, вместо этого они будут видеть ужасные образы. Ограничение телепортации, телепортируйтесь на сторону своего хозяина. Время телепортации осталось каждый день. 5. Антирейп. Сексуальное насилие над горничными хозяина сделает мужчину навсегда мягким. Спасибо, что сделала это, мама. Все в порядке, милый, мне все равно нужна помощь. Зак нежно улыбается и нежно обнимает ее, даря прекрасный поцелуй, полный любви. Она отвечает на его поцелуй с той же любовью. Разорвав поцелуй, они прижались друг к другу на его кровать. Плюс 200. У, этот проклятый извращенец. Почему эта униформа такая маленькая и так идеально нам подходит? И где он вообще их купил? Девушка смущенно кричит, пытаясь одернуть юбку пониже, пытаясь прикрыть бедра. Но оказалось, что это бесполезно. Однако ее мать, напротив, кокетливо позирует перед зеркалом, заставляя ее позеленеть от зависти, поскольку она не жалуется на свою униформу и выглядит сексуально, в отличие от нее. Ну, я думаю, это выглядит мило, особенно с этим маленьким чокером. Вот примерь его. Мамам, ты не можешь, эй, че, что ты делаешь? Перестань, я не хочу его носить, это будет означать, что он мой хозяин. Она сопротивляется своей матери из-за того, что не хочет носить это. Она влюблена в Зака, но боится признаться. После всего того, что она сказала и сделала ему, видя, как ее дочь ведет себя так, она была рада, что они согласились остаться с Заком. Ее дочь всегда росла застенчивой, из-за чего ей было трудно открыто выражать свои чувства. Но с Заком ее стены рушатся перед ним, и она высказывает свое мнение. Эта сторона, которую она никогда раньше не видела, и она хочет видеть ее чаще. О, дорогая, я знаю, что он тебе нравится. Что? Но поскольку он собирается тебя учить, он все еще твой хозяин в той или иной форме. Щелк. Пока ее дочь отвлекается на ее слова, она застегивает чокер. Что ей? Мама, это несправедливо. Сними его, сними. Ха-ха-ха-ха-ха. Когда Зак увидел их, он почувствовал, что его штаны стали неудобными. Румянец на лице Айми делал ее еще более очаровательной. Ему захотелось поиграть с ней, пока она не станет молить о пощаде. Оторвав от нее глаза, он смотрит на ее мать Айку. Когда он увидел ее, Заку пришлось сдержать свою реакцию. Она идеальная картина секса на каблуках. То, как она бессознательно двигает своим телом, заставляя ее грудь дрожать. Одна нога перед другой, как у профессиональной модели, демонстрирующей свое тело. О боже, кажется, я сделала правильный выбор, наняв вас. Вы выглядите привлекательно в этой униформе, сказала его мать, обходя их, оглядывая их тела сверху вниз критическим взглядом. Не обращая внимания на ерзание Айми и ее попытки еще немного приспустить юбку. Хлоп, эй, о боже. Возникнув ниоткуда, Мицука шлепнула Айми по нежной заднице, наслаждаясь писком, который она издала, и вернулась к своему сыну, не обращая внимания на ее возмущение и шок матери. «Да, они будут делать свою работу очень хорошо», — сказала она, кокетливо подмигивая Заку. «Ну, начнем с 22 глава». После того, как его мать представила их остальным членам семьи, она дала им список дел по дому, оставив Зака и Куруми дома, пока она отвозит другую дочь в школу и покупает продукты на обратном пути. Зак решил изучить книгу «Красавец» до последней детали, а также беспокоить своих новых служанок, а точнее, Айми, заставляя ее маму поднимать вещи, которые он уронил, давая ему прекрасный вид на ее декольте или задницу, что заставляло Айми прогонять свою маму, после чего она осталась наедине с Заком, как он этого и хотел. Затем он заставил ее вытирать пыль с высоких мест или тянуться к вещам, которые находились на такой высоте, на которой она становилась на цыпочки, чтобы их достать, показывая ему свою милую попку и смущенное лицо, когда она пытается прикрыть ее в тщетных попытках. Затем она злилась на него и уходила к своей матери, и все начиналось по новой. Это отличный способ провести день, но Зак хочет знать, какие еще функции могут быть в книге. Никакой дополнительной информации о ней в описании не было, и Заку было любопытно ее изучить. Проведя несколько часов с книгой, он обнаружил в ней несколько особенностей. Он может просмотреть имена их прошлых любовников, чтобы, наконец, отомстить всем мужчинам, которые ранее трахали его женщин. Затем он узнал, как можно мгновенно добавлять участников, добавлять правила или даже удалять их. Это вступит в силу немедленно. Он также мог спрятать книгу в своей душе, чтобы никто ее не нашел. Отличная часть заключается в том, что он может автоматически добавлять женщин в книгу, не требуя его согласия. Если бы у него было их совсем немного, он мог бы добавить их мгновенно, не имея перед собой книги. Он добавил в книгу несколько правил. Медленно влюбляйтесь в Зака. Доверяйте Заку. Расскажите Заку о своих проблемах или страхах. Будьте любопытны, чтобы попробовать новые вещи в сексуальном плане и с женщинами. Никогда, сознательно или неосознанно, не предавайте Зака и сестер из гарема. Не спрашивай Зака о книге. Не спрашивайте Зака о том, откуда он что-то знает или как заставляет женщин присоединяться к его гарему или где он покупает свои вещи. Помогите Заку взять больше женщин. Далее, книга может что-либо изменить в них автоматически в соответствии со своими желаниями или оставить их в покое, без необходимости делать это самому вручную. Любая вредная личность, которая может навредить Заку и его гарему, будет удалена. Например, беспорядочная шлюха не будет думать о том, чтобы трахаться с другими мужчинами. Она по-прежнему будет нимфоманкой, но только преданной ему и его гарему. Зак также может телепортировать их в книгу в любое время. Его женщины могут телепортироваться в книгу и из нее после получения его разрешения. Книга также уменьшает любой негатив женщин по поводу того, что у него есть гарем, и они искренне принимают своих новых сестер и их новую жизнь с Заком. Больше не нужно драться, чтобы привлечь его внимание, или убивать друг друга, чтобы остаться на первом месте, как те древние гаремы прошлого. Внутри книги у каждого члена гарема может быть свое личное пространство, при этом они могут посещать друг друга. Место, где они могут расслабиться и повеселиться, не беспокоясь об опасности. По сути, он бог внутри книги и может делать все, что захочет. Когда он закончил, Зак был очень впечатлен этой книгой и был совершенно счастлив, что купил ее, даже если это чуть не стоило ему жизни. Это все еще стоит того. Затем он собрал волосы Айми, Айки, Куруми, Саика и Саука. Используя 250 маны, он добавляет их в свою книгу. 23 глава. Следующие несколько часов Зак добавил на свою карту бывших любовников своей матери. Он планирует выследить их позже. Когда он закончил с этим, Зак начал дразнить своих новых горничных, особенно Айми. Она всегда с удовольствием дразнила ее. Он также использовал своих клонов, чтобы ремонтировать свои сломанные инструменты и практиковать начертания, а также думал о способах быстрого повышения очков. «Думаю, я могу пойти и мешать парам заниматься сексом на улице», он размышлял, улыбаясь их выражением, когда он это сделает. «Мне просто нужно купить навык, который на какое-то время сделает мужчин мягкими, и их член снова будет нормально работать». Зак кивает, соглашаясь со своим новым планом, и осторожно щипает упругую задницу Айми. Плюс 5. После того, как он ущипнул ее, Зак мгновенно использует иллюзию того, как он убегает от нее, когда она попадает туда, где он был раньше. «Кия, блять, Зак, вернись сюда и веди себя как мужчина. Никогда, ха-ха-ха». Зак громко смеется, проецируя свой голос, пока она преследует его по всему первому этажу. Его сестра спала в своей комнате на втором этаже. Они позаботились о том, чтобы не нарушить ее покой. Его мать и Айка просто улыбаются, забавляясь их выходкам. «И так, как ты думаешь, их свадьба состоится через несколько лет, когда Зак достигнет минимального брачного возраста, или когда он станет старше?» Мицука спрашивает свою сестру-горничную подругу, когда смотрит на мимолетные улыбки на лице девушки. «Хм, когда он станет старше, ей определенно будет странно выходить за него замуж, пока у него такое милое лицо», сказала Айка с задумчивым выражением лица. «Пфф, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». Они обе расхохотались, представляя выражение ее лица, когда Айми выходит замуж за Зака. Их смех несколько прерывался тяжелым дыханием. «Хах, хах, хах, мамам, помоги мне поймать нашего молодого мастера, он должен учить меня, а не лапать мою попку». Она очаровательно дуется на свою мать и новую любовницу, желая приступить к тренировкам прямо сейчас. Прошло несколько часов с тех пор, как они договорились, а Зак занимался чем-то другим. «Хорошо, дорогая, я попрошу его начать учить тебя. В этом нет необходимости, теперь я готов ее учить». «Кия, 3 раза». Появление мальчика напугало его. «Извините». Он бросил на каждого из них извиняющийся взгляд, прежде чем достать 3 тренировочных костюма из своего инвентаря, заставив их задуматься, почему их 3. «Теперь мне нужно, чтобы ты переоделся в эту тренировочную одежду. Эта одежда поможет тебе становиться сильнее и гибче после каждого занятия, но результаты должны проявиться через несколько дней», — сказал он, протягивая им новую спортивную одежду. «Но я думала, ты собираешься меня тренировать?» — спрашивает она, забирая у него одежду и ожидая его ответа. «Да, но я также хочу, чтобы они все присоединились. Жаль, что мои сестры еще в школе». Он рассказывает ей свою причину, опуская свои истинные мысли, заставляя ее кивнуть в понимании. Затем Айми покраснела, прежде чем она начала кричать на него. «Нельзя, чтобы мы это носили. Это не соответствует. Вообще, где ты взял это?» Она кричит на него, бросая их на землю и сердито глядя на Зака. Увидев ее взгляд, он начал объяснять. «Я купил эту одежду в интернете и добавил к ней магию, чтобы придать волшебный эффект. Кроме того, потребуется много времени, чтобы стать сильнее обычным способом», — сказал он, поднимая ее с пола и протягивая ей. Увидев его честный взгляд, она неохотно берет одежду у него из рук и выходит из комнаты. «Я надену ее, но не подглядывай за нами, пока мы не выйдем. Подожди нас в гостиной». Хлоп. Сексуальная одежда для тренировок. Сексуальная одежда для тренировок, обладающая магическими свойствами. Размер и формы подходят всем, одежда подстраивается под женское тело, делая его сексуальным. Автор починка, ремонтирует повреждения и поддерживает ее в чистоте. Исцеление, обладает целебными свойствами. Через несколько минут из их комнаты вышла Айми со своей матерью, стоя рядом с Мицука, сильно краснея, поскольку одежда облегает кожу, показывая ее соски через верх и ее стройную попку. Она сердито посмотрела на него из-за его вкуса в одежде. Затем он дал им в руку таблетку, рассказывая им о ее действии. «Эти таблетки сотрут боль от тренировки, так что вы не будете чувствовать боль или скованность». Каждая из них благодарно смотрит на него, когда съедает по одной. Вскоре они закрыли глаза, чувствуя, как тепло распространяется по всему ее телу, пока не исчезнет. «Ха, это было чудесно, так хорошо», — сказали они вместе, эротично потягиваясь, игнорируя взгляд Зака, пока они устраивались поудобнее, неосознанно давая ему лучший обзор их тел в этой обтягивающей одежде. «Теперь, когда вы приняли таблетку, пришло время тренировать свое тело. Теперь давайте». Он заставил их пройти основные растяжки. Он мог видеть, как тела девушек постепенно становятся блестящими от пота. «Хорошо, хватит на сегодня, продолжим завтра, примерно в это же время. У вас выходной, отдохните». «Да, мама, давай вместе примем душ», — сказал он, зная, что его мать согласится принять душ вместе. Но прежде чем он смог пойти с ней, его мечта умерла, не успев даже родиться. «Да, давай вместе примем душ, это сэкономит нам время», — сказала Айка, сцепив руки вместе с его мамой и потянув ее в ванную, оставив его ошеломленным неожиданным событием. Он увидел, как Айми самодовольно ухмыльнулась, проходя мимо него, заставив его тихо закипеть. Тихо фыркнув, он пошел в другую ванную на втором этаже и принял душ, но не раньше, чем шпионил за ними. +75. Когда он закончил принимать душ, Зак создал пару клонов, чтобы попрактиковаться в начертаниях, а оставшуюся ману поместил в хранилище маны. Он ждал наступления ночи, так как у него есть незаконченные дела. 24 глава. Проведя день со своей семьей, Зак создал клона, чтобы спать в своей постели, пока он разбирается с 20 женщинами, которые остались. Он пренебрегал ими в течение последних 2 дней и чувствовал себя виноватым из-за этого. С тех пор, как к нему вернулись воспоминания о прошлой жизни, Зак не думал о других людях в этом мире и их проблемах. В таких мирах женщины подобны подавленным шлюхам, которые прячут свои желания глубоко внутри, но все же остаются шлюхами, ищущими удовольствия. Некоторые могут найти любовь, но другие теряют скорее чувство собственного достоинства. Оставить свою счастливую жизнь в поисках удовольствия от других, когда к концу дня или даже через неделю у них появится новый любовник, через несколько дней или месяцев погружения в удовольствие их уже не будет волновать, где они его получат, только то, что это притупит их мыслительный процесс. Как только они станут достаточно ясными, они пожалеют об этом. «По крайней мере, я могу сначала помочь этим 20 женщинам, прежде чем решу помочь другим женщинам», — Зак подумал про себя, чувствуя противоречие. Через 3 часа. День. Задание. Помогите им быть в безопасности. Описание. Помогите 22 женщинам не быть найденными снова. Награды. 100 опыта за спасенную жизнь, 2000 хентай очков. Ограничение по времени. 7 дней. Неудача. Смерть некоторых женщин, некоторые снова становятся секс-рабынями. Награды. 22000 опыта, 2000 очков. Скрытая цель. Добавьте 25 женщин в свой гарем за 1 неделю. Оставшееся время. 93-18-01. Награда. 1 бесплатный билет, 10000 очков. После добавления последних женщин его миссия была наконец завершена, когда он собрал свои награды. Зак провел последние 3 часа, разговаривая с каждой по отдельности, выясняя, что они хотят делать дальше. Большинство из них даже не ответили ему, просто безучастно глядя на свои руки, когда их воспоминания возвращаются к ним. Некоторые плакали от стыда за свою судьбу, за то, что доверились своему супругу и любовнику. Остальные пытались соблазнить его трахнуть их. С этими женщинами он просто усыплял их, зная, что без помощи книги ему будет трудно с ними говорить. Другие хотели начать новую жизнь, оставить свое прошлое позади, но это будет очень трудно, и они это тоже знают. С их лицами в интернете, когда их видели занимающимися сексом с несколькими мужчинами, это было социальное самоубийство. Вот почему они планировали совершить самоубийство без его ведома, поскольку он бы их остановил. Я очень рад использовать наблюдение за ними после того, как разбудил их, так как их планы разозлили меня. Пытаться убить себя – неправильно. Твоя жизнь дороже этих животных, и я позабочусь о них для вас. Обещаю. Он был в гневе из-за планов некоторых женщин. День. Квест. Дайте женщинам надежду. Описание. Помогите женщинам во всем мире чувствовать себя спокойно. Награды. Ограничение по времени. Когда вы покинете этот мир. Неудача. Все остается по-прежнему и ничего не меняется. Принимаю. Зак принял миссию с решимостью. Он устал от того, как женщины меняются слишком быстро, и ненавидел то, как их супруги не замечают в них что-то неладное. Он покажет им ошибочность их пути, даже если ему придется вбить это в них, или украсть их для себя. Не обращая внимания на эту случайную мысль, Зак проверяет, сколько очков он получил в сумме после добавления этих женщин. Каждая украденная жена-любовница давала ему плюс 700 очков. Они по-прежнему считаются, поскольку они все еще замужем или у них есть любовники. Всего у него 14008 хентай очков. На его лице появляется улыбка, поскольку у него достаточно очков, чтобы купить то, что ему нужно, чтобы блокировать пары. Он может даже спасти женщин от секса или шантажа, и он может добавить их в свою книгу. Раз они ее не ценят, то он ее возьмет. Но, конечно, он не хочет собрать их всех, как покемонов. Может быть, но сначала мне нужно купить что-нибудь, что может помочь мне. Ослабление 4, активное, делает целевую мышцу мягкой в течение 30 минут. Примечание. Если вы нацелитесь на человека-животное с сопротивлением магии, воздействовать на него будет стоить дороже, иначе вы просто потратите ману. Стоимость улучшения – 620. Стоимость МП – варьируется. Стоимость – 580. Рентгеновское зрение 4, активное, может видеть почти что угодно, но плохо видит через плотные материалы. Примечание. Можно видеть сквозь все материалы, но будут проблемы после того, как он станет толщиной 15 дюймов. Стоимость улучшения – 580. Стоимость МП – 65 мин. Стоимость – 465. Дальний обзор 4, активное, способность видеть в поле зрения на 10 км в мельчайших деталях, но ваш обзор может быть заблокирован препятствиями. Примечание. Можно видеть примерно на 6 миль. Стоимость улучшения – 260. Стоимость МП – 30-15 мин. Стоимость – 315. Эфирная атака 4, активный, можно атаковать через объекты, не разрушая их. Примечание. Атаки замедляются после 2 метра в плотности. Стоимость улучшения – 670. Стоимость МП – 40. Стоимость – 482. Импотенция 10, активная, заставляет цель навсегда потерять способность становиться твердым. Это проклятие влияет на их следующую жизнь реинкарнацию, оно остается с ними до скончания века. Примечание. Оно остается активным, используя немного их жизненной силы, недостаточно, чтобы убить их, но достаточно, чтобы они могли нормально жить. Стоимость МП – 2000. Стоимость – 9217. Парящая доска, обычная парящая доска, которая движется по земле с помощью электричества и летает в воздухе с помощью магии. Стоимость МП – 10 за фут 30 мин. Стоимость – 2186. Суперкомпьютер B-24 – суперкомпьютер, который нельзя взломать без ведома божественной силы. Он может трансформироваться в любую форму по желанию пользователя, будь то телефон или планшет. Он может взломать все, что захочет пользователь после получения доступа к интернету. Примечание. Не забудьте удалить историю браузера. Стоимость. 9384-859. Бесплатный билет. Не обращая внимания на боль в сердце, увидев, сколько осталось, Зак продолжает понимать свои новые заклинания. Через несколько минут он был готов. С этим у меня не будет проблем с поиском подходящих целей, и я, наконец, смогу преследовать тех, кто трахал мою маму в течение последнего десятилетия. В качестве компенсации я возьму их жен или дочерей. Хе-хе-хе. 25 глава. Квест. Месть. Описание. Отомстить парням, занимавшимся сексом с твоей мамой, любыми средствами. 03234. Награды. 1000 опыта на человека. 1000000 хентай очков. Ограничение по времени. 1 год. Неудача. Вы будете чувствовать себя неуверенно, несмотря на то, что у вас есть ее сердце. Прочитав свою новую миссию, он сразу же согласился, не задумываясь. Хм, посмотрим, кто посмеется последним. Хе-хе-хе. Как только он восстановил свои воспоминания и силу, Зак начал свою месть. Используя свои навыки, Зак хранил все лица и имена, которые мог вспомнить, в одном месте, где он мог найти их позже. Наконец он был готов. С картой и локатором врага он знал их текущее местоположение. Он показал около 400 человек в его общем местоположении, что было намного меньше, чем он ожидал. Хм, почему больше не показывают? Поскольку его мать была шлюхой, он ожидал, что вокруг красных точек в городе будет около 2000 или около того. Изучив карту более подробно, Зак увидел некоторые места, покрытые туманом. Черт возьми, неудивительно, что умение карта стоило так дешево, мне нужно заново лично исследовать каждое место. Черт, закричал он, сердито шлепая по цифровой карте перед собой, но это было бесполезно. Руки Зака просто скользили по нему, оставляя его еще более злым. Решив выместить свой гнев на соседях и точках, которые он мог видеть, он начал охоту. Они живут в районе среднего класса, который находится примерно в 20 минутах езды от города и в нескольких минутах ходьбы от пары четырехэтажных квартир. В целом, около 60% этих домов-квартир имеют мужчин, которые ранее занимались сексом с его матерью, и около 20% не занимались сексом. Остальные 20% – женщины, которые живут одни, либо их мужья в отъезде, либо пожилые дамы с внуками. Проходя мимо этих домов, он, наконец, сорвал джекпот, увидев парочку, занимающуюся сексом. Плюс 60. Глядя на них, он чувствует, что они знакомы, особенно женщина. Он уже определил мужчину, с которым она занимается сексом, но не ее. Просматривая свои воспоминания, он наконец вспомнил, откуда он ее знает. Это Юка из Лимитбряг, подруга его матери. Что было странно, потому что она была не в его списке мести, а в его списке Нитари, где она получает поощрение за измену своему мужу. Однако это происходит только через несколько лет, поскольку она все еще со своим парнем и еще не замужем. Она действительно похожа на его мать, будучи беспорядочной шлюхой, обладающей ненасытным сексуальным влечением. Хм, кажется, я нашел еще одну, но, к сожалению для нее, я пришел прервать их веселое времяпрепровождение. С ухмылкой на лице Зак, выстрелив в них из своего любимого магического пистолета, наложив на пару заклинания. «Какая ты грязная шлюха!» Он шлепнул ее по заднице, получив довольный визг. Положив руку ей на затылок, он полностью лег на ее тело и двигал бедрами, как отбойным молотком. «Я собираюсь заполнить эту киску», сказал он шепотом, объявляя о своих намерениях, шлепая ее задницу, пока она не стала ярко-красной. Плотные стенки киски Юки обвились вокруг его члена, пока он не коснулся ее матки. Ее голова откинулась назад от удовольствия, ее блестящие волосы прилипали к покрытому потом телу, придавая ей еще более восхитительный вид. Она стонала от удовольствия, когда внезапно перестала его чувствовать. «Да, трахни меня, а?» Следующим, что она помнила, была темнота. Плюс 2000. После того, как они заснули, Зак зашел в дом и взял прядь волос Юки. Она очень горячая красотка, которая почти не уступает его матери. Зак усыпляет их обоих. После этого он стреляет в мужчину с помощью импотенции, дав ему последние полшестого, поскольку у него были куда более лучшие методы мести бывшим любовникам своей матери, поскольку даже в своих следующих жизнях они будут импотенты. Кстати, его мать тоже была в списке виновных, но, конечно, ей он будет мстить не так, как другим. Найдя ее, он начал искать других женщин, которые он мог бы забрать себе, пока он находится в этом районе. Он следит за ними, осторожно отрывая у них волосы и добавляя их в свою книгу позже. Он будет красть каждую интересующую их женщину, пока они не умрут. Он хочет, чтобы они чувствовали отчаяние, беспомощность и многие другие негативные эмоции. Смерть станет для них облегчением в этом мире, чего он не хочет, чтобы произошло слишком рано. Когда-нибудь он станет известен как создатель евнухов, но до этого еще далеко. 26 глава. Через 4 месяца. Зак летел ночью со своим скейтбордом над городом, возвращаясь домой после того, как поймал последнего человека из своего списка. Сейчас он невидим, поэтому другие его не смогли бы заметить. Он не хочет, чтобы его преследовали полиция, ученые, фанаты научной фантастики, конспирологи и так далее. Вскоре он услышал знакомый звук. День. Квест. Месть. Описание. Отомстить парням, занимавшимся сексом с твоей мамой, любыми средствами. 3234 3234. Награды. 1000 опыта на человека. 1000000 хентай очков, ограничение по времени, 1 год, неудача. Вы будете чувствовать себя неуверенно, несмотря на то, что у вас есть ее сердце. Награды. 3234000 опыта, 1000000 хентай очков, 5 бесплатных билетов, плюс 1 улучшение, чего угодно. Скрытая миссия. Украсть 500 женщин. Награды. 1 билет на бесплатное заклинание. Скрытая миссия. Украсть 1000 женщин. Награды. Пилюля маны, С. Скрытая миссия. Украсть 10000 женщин. Награды. Источники. Скрытая миссия. Вызвать импотенцию у 1000. Награды. 500 хентай очков. Скрытая миссия. Вызвать импотенцию у 6000. Награды. Титул. Враг всех мужчин. Скрытая миссия. Вызвать импотенцию у 7000. Награды. Титул. Король гарема. Зак был в шоке от тех наград, которые ему удалось получить. Он нажимает на награды 1 и краткой скрытой миссии, чтобы получить более подробную информацию о каждой из них. Пропустив первые, так как довольно легко догадаться, что это такое, он перешел ко второй. Первая награда — таблетка маны, С, дает ему дополнительные 10000 единиц маны, но для ее обработки требуется некоторое время. Вторая награда позволяет ему выбрать один из 3 хамеров для путешествия, и это совершенно случайно. Четвертая награда дает ему возможность превращаться в любого человека, вплоть до ДНК, если у него есть образец. Пятая – это кольцо, которое позволяет ему контролировать любое женское желание. Все, что ему нужно, это знать их имя и быть в том же мире, что и они, чтобы заставить его работать. Шестая – это волшебный секундомер времени, который останавливает время на Земле, позволяя ему делать все, что он хочет, но требует безумного количества маны для работы. Седьмая – магический фокус, когда он привязывается к его душе, делает любую магию, которую он использует, на 70% дешевле. Это очень хороший предмет, поскольку сейчас он сосредоточился на своих заклинаниях, а не на чем-либо еще. Восьмая – это книга, которая может вернуть умершего человека животное к жизни ценой чужой жизни. Он может содержать неизвестное количество жизни и может быть использован в любое время. Девятое – это набор печати телепортации, которые можно использовать, не тратя маны, что позволяет ему убежать в безопасное место. Десятое – это песочные часы, которые позволяют ему путешествовать во времени, но для этого требуется 5 лет жизненной силы на каждый год, в который он хочет вернуться. Ха, я могу лишить своих членов гарема девственности в любое время, когда захочу. Для кого-то это может быть слишком болезненно, а кому-то может понравиться. Хм, взволнованно пробубнил он, спеша домой, игнорируя 2,5 наград, так как они дали ему больше очков, бесплатные билеты и некоторые титулы, которые он может просмотреть позже. Сейчас в его книге количество женщин исчисляется тысячами, и многие из них живут с его клонами, которых он оставил рядом с ними, чтобы они могли их удовлетворить и при необходимости защитить. Также у него есть и любимые женщины, к примеру, его мама, которая может получать его член 2 раза в неделю. Но так как Зака на самом деле на всех не хватит, даже если бы он полностью сосредоточился на своих женщинах. Поэтому женщин, которых он взял просто ради своей прихоти, он решил оставить на попечении собственных клонов, которые могли бы уделять им столько времени, сколько им нужно было. 27 глава. Она задрала свою короткую ночную сарочку на живот, когда она просунула руки между ног и начала играть со своей киской. В ее голове возник образ Зака, образ того, как он смотрит на нее любящими невинными глазами. Это заставило ее хотеть увидеть их вживую. Она бессознательно терла свой клитор сильнее, отчего ее киска стала еще более влажной. Она не могла выкинуть его из головы. С недавнего времени она не может перестать жаждать члена своего сына после того, как она дразнила его в ванне рядом со своей младшей дочерью. Это ее немного успокоило, но она не могла выкинуть это из головы. Его эрекция составляет около 11 дюймов в длину и 3 дюйма в толщину, и она только могла представить, насколько он будет больше, когда вырастет. Мысль об этом заставила ее яростно натирать свою хлещущую соком киску, позволив нескольким низким стонам вырваться из ее рта, пока она корчилась и извивалась на своей кровати. Ее ноги вместе, когда она погрузила пальцы глубоко в свою киску. Свободной рукой она крепко сжала свою большую грудь и сильно сжала соски. Она почувствовала, как ее киска содрогнулась и напряглась. Огромная волна сексуального экстаза нахлынула на нее, когда она откинула голову назад, выгнула спину над кроватью и испытала самый сильный оргазм, который она когда-либо испытывала. Ух! Она застонала, когда соки ее киски вырвались на простыни ее кровати. Ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после оргазма. Мысли о члене ее сына все еще проносились в ее голове, когда ее руки блуждали по ее большим сиськам и снова медленно спускались к ее влажным половым губам. Мастурбируя еще некоторое время, пока она не кончила еще пару раз, она пришла к осознанию, что этого было недостаточно, чтобы удовлетворить ее тягу к сыну. С тех пор, как он ушел и привел с собой больше девушек, у нее было чувство, что она может потерять его девственность, и он займется сексом в первый раз с кем-то еще. Поэтому она сделала то, что сделала бы любая мать. Ковала железо, пока горячо. Теперь она тихо начала красться в его комнату, оглядываясь, чтобы увидеть, не спит ли еще кто-нибудь. Открывая дверь комнаты сына, она проскальзывает вовнутрь, медленно закрывая ее. Она посмотрела через комнату туда, где стояла кровать ее сына. Света было достаточно, чтобы она могла ясно видеть, когда подошла ближе к его спящему телу. Его лицо выглядело таким мирным, глаза были плотно закрыты. Он лежал на спине, одна рука лежала на его груди, а другая лежала рядом с ним. Потом она увидела это. Ее глаза сразу же переместились с его лица на его промежность. Одеяло было полностью откинуто, а штаны Зака превратились в палатку, едва показав очертания члена. Чувствуя себя недовольной тем, что его член был прикрыт, она осторожно стянула его штаны, пока его член не освободился. Когда он, наконец, освободился, она стояла там, завороженная, когда ее глаза остекленели при виде члена ее сына. Его большая головка была направлена прямо. Его член забрал все ее внимание, когда она чувствовала, как ее промежность ноет, желая познакомиться с ним поближе. «О боже!» – прошептала она, потому что никогда не видела такого большого члена у молодого человека. Он был почти такого же размера, как ее самый большой бывший любовник, но ее сын был толще там. Наконец ей удалось оторвать взгляд и посмотреть на лицо сына. Он не шевелился и все еще крепко спал, несмотря на ее слышимый вздох потрясения. Вернув взгляд на его член, она скидывает халат, обнажая свое тело. Она роняет его, убедившись, что его можно схватить, так что наденьте быстро, если ее сын проснется или одна из ее дочерей зайдет в комнату. Она медленно ставит правое колено на кровать, останавливаясь, когда кровать слегка скрипит от дополнительного веса. Увидев, что он не проснулся от того, что она поставила на кровать только одно колено, она перенесла остальную часть своего веса на кровать сына. Кровать заскрипела громче, чем раньше, но даже этого было недостаточно, чтобы разбудить его. Стоя на коленях между его ног, она чувствовала, как большой шест из плоти упирается в ее груди. Желая увидеть, как он себя чувствует в ее руках, она медленно садится. Закончив, она протягивает одну руку и хватает его член и медленно двигает по нему рукой. Ее глаза ловят немного предэякулята, вытекающего из его кончика. Она протягивает другую руку и собирает предэякулят указательным пальцем. Она подносит палец к рту и слизывает его. Интересно, насколько мне понравится твоя сперма, с жадностью подумала она. Желая большего, она склонилась над его промежностью. Его пенис скользит по небольшой ложбинке между ее грудями, пока она заточила его между своими небесными шарами. Как только он был полностью закрыт, она начала двигаться вверх и вниз по его члену, следя за тем, чтобы он оставался между ее грудями, когда она двигалась взад и вперед. Стоны ее сына стали громче, но ей было все равно, так как стены заглушали любой шум. Когда член скользнул по ее груди, головка члена Зака время от времени касалась ее подбородка. Почувствовав возбуждение, он начал толкать свой член вверх, сигнализируя ей, что ему нужно уделить больше внимания. Она опустила голову вниз, пока ее подбородок не встретился с грудью, и медленно опустилась вниз, пока головка его члена не коснулась ее пухлых губ. Раздвинув губы, она еще немного опускается вниз, позволяя головке члена скользнуть в ее теплый, влажный рот. Ее язык крутится вокруг головки члена, покрывая ее слюной. Она убирает руку, лежащую на кровати, и медленно отводит другую руку, удерживая грудь. Она кладет обе руки по обе стороны от своей груди и сводит их вместе. Схватив их, она начинает тереть член сына своей грудью, пока сосет его головку. Ты такая хорошая. Он стонет во сне, наслаждаясь ее действиями на своем члене. Я знаю, подумала она, не сводя глаз со спящего сына. Для него было вполне нормально иногда разговаривать во сне, как это было раньше. Краем глаза она увидела, как его правая рука поднялась с кровати и медленно двинулась к ней. 28 глава. Краем глаза она увидела, как его правая рука поднялась с кровати и медленно двинулась к ней. Ее глаза возвращаются к его лицу, видя, что он все еще спит. Она снова обращает внимание на его руку, которая приблизилась к ее голове. Как озорная милфа, которой она была, она откинула голову назад, когда его член выскочил из ее влажного рта. Как только его рука оказывается достаточно близко, она приближает голову к его руке и позволяет двум пальцам, указательному и среднему, скользнуть ей в рот. Она начала посасывать его пальцы, смотря на его лицо. Через минуту, она позволила его пальцам медленно выскользнуть из ее горячего, влажного рта. Как только его пальцы полностью высвобождаются, она поворачивает голову назад, лицом к его члену. «Пора приступать к основному блюду, детка», — с вожделением зашептала она, наслаждаясь его горячими вздохами во сне. «Не останавливайся, пожалуйста», — шептал он, весело ухмыляясь. Она опускает голову, пока его кончик снова не касается ее губ. «Детка, я не остановлюсь, пока не получу то, что хочу». Раздвинув губы, она опускает голову вниз, беря в рот половину его члена. Его стоны были сладкой музыкой для ее ушей. Ей нравилось, что именно она заставляет его чувствовать себя так. Время идти. Она оттягивает голову назад, когда ее зубы слегка задевают его ствол. Она останавливается, когда у нее во рту остается только головка его члена. Она несколько раз проводит языком по головке, прежде чем прижать его к нижней части. Затем опускает голову вниз, пока ее губы не соприкоснутся с рукой посередине его ствола. Затем она медленно поднимается вверх и вниз, покачивая головой взад и вперед, когда ее рука крутит его член. У-у-у. Он стонет, его правая рука поднимается и прижимает ее голову еще немного, заставляя ее опуститься на его член, когда она берет в рот больше, чем может выдержать. Он толкает ее вниз, пока его член не упирается ей в горло. Слезы начинают скапливаться у нее на глазах, когда срабатывает рвотный рефлекс. Зак схватил ее за волосы и одергивает назад, заставив ее поднять голову обратно. Затем он быстро толкает ее голову обратно вниз. Одинокая слеза скатывается по ее лицу, когда она давится членом своего сына. Она не плакала из-за того, насколько что ей это не нравилось. Нет, на самом деле ей это очень нравилось. Она плакала из-за нехватки воздуха. Дыхание через нос работало не так, как раньше. Вскоре она почувствовала движение в постели. Подняв голову, она увидела, как ее спящий сын встает с кровати. О боже, интересно, что он будет делать дальше, подумала она с нетерпеливым ожиданием. Она никогда раньше не видела его с этой стороны и ждала, что он будет делать дальше. Она все еще цеплялась за его член, когда он встал на своей кровати. Она изменила свое положение, пока не встала перед ним на колени. Несмотря на то, что она почувствовала некоторое облегчение, когда он полностью вышел из ее рта, давая ей возможность дышать. Она уже скучала по его члену. «Ты такая непослушная девочка. Я собираюсь кончить на твое лицо и сиськи, чтобы все знали, что ты моя. Но сначала я собираюсь трахнуть твой горячий ротик». Конечно, она была в восторге от его плана, но надеялась узнать, кто ему снится. Он ни разу не произнес ни одного имени, но такое, конечно, может подождать. Прямо сейчас ее рот и горло нуждались в наказании. Она увидела, как ее сын взялся за член. Ожидая, что он немедленно начнет трахать рот, она широко открыла рот и высунула язык. Чего она не ожидала, так это того, что он шлепнет ее по лицу своим членом, оставив ее безмолвной. «Ты распутная женщина. А-а-а, я знаю только одну такую». Она подумала, что ее сыну снится она, когда ее ударили еще несколько раз. «Поторопись и вставь его. Ты мое спермохранилище. Отныне и до конца времен. Я буду. Просто. Блять. Вставь его уже в мой рот». Он ударил ее еще несколько раз, заставляя ее понять свое место, прежде чем, наконец, дать ей его. «Открой широко, шлюха». Она открывает рот так широко, как только может, позволяя сыну во сне направить свой член ей в рот. Пройдя несколько дюймов, он отпускает свой член, кладет обе руки по обе стороны от ее головы и удерживает ее на месте. Она знала, что он замышляет, только потому, как он двигал бедрами. Он входил и выходил из ее рта, ударяя заднюю часть ее горла каждый раз, когда он двигался вперед. «Гу-у-у». Она поперхнулась, когда ее сын снова ускорил толчки. Мицука нравился тот факт, что с ней обращались грубо. Она любила, когда ее грубо трахали. «Ммм». Он снова ускорился, грубо трахая ее отверстие. Большое количество слюны сорвалось с ее губ. Часть ее скатилась по ее губам, и большие капли упали на ее обнаженную грудь. То, что осталось на ее губах, распространилось на его члены и яйца. Каждый раз, когда он полностью входил, его мешок ударял ее по подбородку. «Я близок». Ее глаза расширились, когда она изо всех сил старалась держаться. Ее сын ускорился еще раз, его темп увеличился. Его грубый трах заставил чавканье его матери эхом разноситься по спальне. «Вот и я». Зак глубоко вошел ей в рот в последний раз. Она почувствовала, как первые капли его теплой спермы ударили ей в горло. Сначала она проглотила то, что выплеснулось ей в рот, когда он быстро вытащил его и нацелился на ее лицо. На ее лицо попало несколько струй, каждая меньше предыдущей. Несколько приземлились на ее волосы, некоторые приблизились к левому глазу, а большая часть попала на ее щеки и губы. Зак наклонился вперед и нацелил свой член на ее грудь. Он потянул свой член, убедившись, что последние частички его спермы вырвались наружу. Маленькие капли упали ей на грудь, когда мальчик глубоко вздохнул. Она смотрела, как ее сын упал на кровать, и ее глаза путешествовали по ее груди. Она подняла одну руку и указательным пальцем стала размазывать сперму по груди. Ее взгляд снова останавливается на сыне, в то время как ее язык выскользнул изо рта, слизывая сперму, что была вокруг губ. «Кажется, ты можешь продолжать», — похотливо подумала она, увидев, насколько его член все еще крепок и тверд. Она снова забирается на кровать, но на этот раз становится так, что ее киска нависает над членом. 29 глава. Мицука взяла в руки член сына, опуская свое тело вниз, направляя его, когда он начал проникать в нее. Как только головка его члена прошла мимо ее половых губ и вошла в нее, она отпускает его ствол. Зак быстро кладет руки по обе стороны от ее бедер, а она кладет свои ему на грудь. Она полностью опускается на него, кусая при этом нижнюю губу, ожидая, пока она привыкнет к его толщине. Затем она начинает вращать бедрами взад и вперед на своем сыне. Он держит ее, хотя и не делает никаких движений, чтобы вонзиться в нее, что было хорошо, поскольку она хотела, чтобы это продолжалось какое-то время. К тому же отсутствие толчков помогло ей быстрее приспособиться к его размерам. Глядя на своего спящего сына, она наклоняется и слегка подпрыгивает на нем, приближая свое лицо к его лицу. Она хихикнула, когда увидела капельку слюны, стекающую по левому уголку рта ее сына. «Трахни свою распутную маму как следует, детка», — прошептала она, ныряя вниз, чтобы завладеть его губами. Он кладет руки на ее упругую попку, слегка впиваясь ногтями в ее кожу. Ее глаза широко распахнулись, когда он начал грубо входить в нее. Слезы навернулись на них, когда боль пронзила ее тело, но боль быстро сменилась удовольствием. Она положила голову ему на грудь. Ее руки крепко вцепились в простыни по обе стороны от него. Даже сквозь полуприкрытые глаза можно было увидеть вожделение, которое она питала к своему сыну. Ее рот был широко открыт, язык высунут наружу, слюна капала на грудь Зака. Ощущение того, что ее мальчик внутри нее, было не похоже ни на что другое. Она чувствовала себя целой, как будто наконец нашла ключ идеального размера от своей двери. Конечно, ключом был ее сын, но ей было все равно. После 30 минут интенсивного траха на ее лице появилось выражение, которое можно было бы описать как чертовски глупое выражение. Ахигао. Несмотря на то, что она уже давно не трахалась, это был лучший секс, который у нее когда-либо был. «Бля, твоя киска такая тугая!» — воскликнул он, сжимая ее задницу крепче. Его слова остались незамеченными, поскольку она была глубоко поглощена происходящим, чтобы обратить внимание на то, что он говорил. «Уф, я почти кончаю!» Он внезапно закричал, и это быстро вернуло ее в реальность. Ее сын ускорил свое проникновение в грудастую милфу, ища освобождения. Ее глаза широко распахнулись. Одно дело проглотить его семя, и совсем другое, когда он наполнил своей спермой ее киску. Она точно не хотела иметь пятого ребенка, и у нее не было в доме противозачаточных таблеток, так как она уже ни с кем не спала в течение целого месяца. Вскоре она закрыла глаза, как будто смирилась со своей судьбой. Она тоже была на грани того, чтобы кончить. Кроме того, может ли молодой мальчик вообще оплодотворить женщину? Возможно, она скоро узнает. Кроме того, прошло довольно много времени с тех пор, как в ней не было теплого мужского семени. Вскоре они достигли своего предела. Ее стенки сильно сжали член сына, ее освобождение было неизбежным. Вскоре он прекратил свои толчки, удерживая ее на своем тазу, его член касался ее матки, когда он кончал. Блять, уф. И мать, и сын кончали как одно целое. Она почувствовала, как ее внутренности нагрелись от теплой спермы сына. Ее стенки начали слегка расширяться, когда она наполняется его спермой. Через 10 секунд она рухнула ему на грудь, когда она пыталась восстановить дыхание. Она перекатилась и легла рядом с ним. Ее правая нога лежала поверх обеих его ног. Ее правая рука мягко погладила его торс, а ее голова уютно прижалась к его затылку. «Так хорошо», — тихо прошептала она. Она была измотана и была рада, что сделала это сейчас, так как ждать еще 3 месяца будет для нее пыткой. Она была поражена, что продержалась так долго. Она прижалась ближе к сыну, ее правая нога задела его третью ногу. «Я люблю тебя, сынок», — тихо прошептала она, замыпая. «И я люблю тебя, мама». После этого дня он в течение недели пару раз ходил во сне в комнату своей матери, и все заканчивалось сексом. К счастью для нее, он может выбирать, когда женщина забеременеет, иначе в скором времени ее живот начал бы округляться. Они ведут себя как и раньше в течение дня, сексуально дразня друг друга, оставляя их возбужденными, пока он не придет к ней в комнату ночью. Иногда он преувеличивает свой трах во сне, выводя ее на улицу или трахая рядом со своими сестрами или горничными. Пару раз их чуть не поймали, если бы он не использовал магию, чтобы блокировать звуки, и иллюзии, чтобы скрыть их. 30 глава. Было около 6 утра, когда он вернулся с ночной прогулки. Когда он проходил через парадную дверь, игнорируя клонов своей семьи, он продолжал проверять свой статус. Прошел месяц или два с тех пор, как он в последний раз проверял свой статус, и был очень занят своей сексуальной жизнью. Имя. Зак Сума. Титулы. Герой женщин, враг всех мужчин, король гарема. Уровень 49, 78%. ХП. 59000, 59000. Восстановление ХП. 130 сек. МП. 75000, 75000. Восстановление МП. 91 мин. Текущий мир. Тисаукан Нинзиро. Возраст. 6 лет. Мужской пол. Сексуальность. Натурал. Сексуальные партнеры. 9869. Сила. 17. Выносливость. 30. Ловкость. 18. Интеллект. 19. Мудрость. 18. Харизма. 19. Очки статистики. 190. Хентай Аллов. 36 697 521. Титул «Враг всех мужчин» заставляет мужчин отрицательно относиться к вам и пытается заставить своих женщин делать то же самое. Иногда у них будет чувство страха, когда они увидят вас. Некоторые преуспеют, а другие могут потерпеть неудачу, но такова жизнь. Титул «Король гарема» заставляет женщин благосклонно относиться к вам из-за того, что у вас больше женщин, и они будут думать о том, чтобы присоединиться к вам. Видя, как вы заботитесь о каждой из своих женщин лучше, чем о них заботится их мужчина, давать им все, что их сердца желают, и любить их открыто. Двигаясь вниз, он увидел, что его магия сильно возросла после улучшения его магического ядра до 6, что дало ему больше маны для достижения его целей. Он также добавил некоторые пункты к выносливости по причинам, понятным только мужчинам. Ему нужна любая помощь, которую он может получить, так как сегодня у него и Куруми день рождения. В этом году им исполнится 6 лет, и они пойдут в начальную школу со своей старшей сестрой Сейко. И сегодня для него тоже особенный день, так как он потеряет свою девственность с мамой, и у него уже есть некоторые планы, которые он хотел бы реализовать с ней. Хаэм, нарушение свое обещание, что ты будешь ждать, пока мне исполнится 6 лет, чтобы учить меня сексу. Я бы поставил тебя третьей после Айми и ее матери, но решил, что ты можешь быть последней.